Друзья, я всех приветствую и очень благодарю за поддержку, которая была оказана мне. Многие слышали, что я болел. Конечно, до всех разные слухи доходили. Кому-то дошли слухи, что я был в коме, но я в коме не был. Ну и по-разному, конечно, все реагировали. Один брат мне говорит: «Ну что тебе Бог показал?» Я говорю: «Бог мне показал, что Он со мной всюду, где бы я ни шел». Он говорит: «Но мне, говорит, другой Бог открыл насчет тебя. Я вспомнил лекцию брата Хованта, когда он вспоминал за Иова и за его друзей, и как они его обвиняли, что он был грешен. И он говорит, брат Хован, что я думаю, друзья Иова были баптисты». Ну вот, все по-разному реагируют, но это тоже нам полезно, чтобы мы бодрствовали. Для меня было таким твердым основанием в покое, чтобы быть Слово Христа, Бога, сея с вами во все дни до скончания века. Я с братом рассуждал, делился, и он говорит, это слово в Библии написано 7 раз, на каждый день. Бог это утверждает нам, что Он с нами во все дни. Я много раз читал, слышал это слово, но так, чтобы оно для меня было близким, оно никогда не было. Но в эти дни это была для меня такая твердая скала, на которую я опирался. Хотел привести еще один текст из книги Притч, 24 глава, 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Вы знаете, друзья, Бог испытывает каждого. И вообще в жизни так все устроено, чтобы что-то употребить, например, машину пустить в эксплуатацию, какую-то конструкцию использовать, ее вначале испытывают, сможет ли она держать те нагрузки. Так и Бог испытывает всех нас, и меня тоже Бог испытывал. Друзья, но состояние у меня было, конечно, разное. Было 2 операции. Вначале заболел живот, обратились в больницу, УЗИ ничего не показало, анализы вроде бы хорошие. Потом резко температура поднялась, меня снова в больницу. Вот, ну и хирург говорит, вначале сказал, что нерв защемлен, потом говорит, похоже, там гнойник у тебя. Ничего страшного, давай через дорогу в больницу сходи и проверься. Ну вот, пришел я в больницу, 1,5 часа меня смотрели, анализы все брали, рентген, УЗИ, все такое. Вот, ну и говорят, мы не знаем, что у тебя, а я так себя неплохо чувствовал еще, но немножко болело. Хотя уже такой болезненный вид приобретал. Ну и вдруг приходит хирург, посмотрел меня и говорит, тебе надо срочно операцию. Вот, ну, надо, значит, надо. Прооперировали меня, операция была несложная первая. Вот, прошло потом 3 дня, и вот за эти 3 дня у меня не было ни аппетита, вот. Потом рвота открылась, живот твердеть стал. Ну, они начали исследовать дальше. Оказалось, что они потом уже, ну, пришлось на 2-ю операцию вести, и они уже нашли причину, почему был абсцесс. Вот, и был перитонит, все промывали там. Ну, и 2 дня после операции, после 2-й, вот, я был в сознании, я не был ни в коме, ничего. Вот, ну, и лежал, конечно, спал, просыпался, но было, конечно, такое вот, как бы отключение памяти, что ли. И вот во вторник пришел пресвитер наш, мой папа. Совершал молитву, но мне казалось, что как будто это во сне все. А потом я проснулся, попросил Ларису, чтобы она позвала братьев еще помолиться. Ну и на следующий день пришли братья, помолились помазанием. Вот, я был как раз проснулся. Вот, пообщались, поговорили. И вот они уходят. Я ощутил силу. Вот у меня в сознании сразу такой просвет полный. Врач на следующий день приходит, такая удивляется, говорит: о, как ты, как тебе хорошо уже. Вот, трубку там вытаскивает, и меня освобождает. Меня через зон кормили. И так с каждым днем я начал поправляться, и Господь так помиловал меня. Конечно, многие молились. Я вот так себе отметил, вот имея Христа, имея Бога, что я имею? Или что бы я не имел, если я бы не имел Христа? Во-первых, мне в этих обстоятельствах было кому молиться. И когда я оставался один, мне было с кем иметь общение. Я вспоминал тексты, песни пел, разные свидетельства вспоминал. И тот багаж, который у меня был, я с тем багажом вот и остался один на один. И слава Богу, что был багаж. Потом мне было кого просить, чтобы за меня молились. Вот. И я не был оставлен ни близкими, ни друзьями. Прохожу по коридору, уже когда мне лучше стало, и сидит дедушка. Ну, мы так общались там с ними. Он говорит: Тимофей, сколько к тебе уже пришло сегодня? Я говорю: уже 8. Вот он говорит: а ко мне уже 2 дня не приходят. Конечно, насмотрелся людей несчастных, неделю лежат, а к ним никто не приходит. Придут, поговорят минутку-две, родственники, и уйдут. Вот, а мы имеем великое преимущество пред ними. И что, друзья, я получил? Вот, молясь Богу, за меня молились. Вы знаете, вот во всех этих обстоятельствах Бог мне подарил полный мир и покой. Ну, было вначале такое переживание, волнение, но Бог мне потом дал полный покой. Даже на вторую операцию, когда повезли меня, у меня был полный покой на сердце. И я молился, чтобы Господь дал мне радость и радоваться в скорбях. И Господь мне послал радость. У меня было в душе такое хорошее состояние. Во время операции у меня тоже была тишина в сознании, везде. Ко мне приходит один человек с другой палаты. Ну, так мы уже общались, он знал, что я верующий, и говорит: Тимофей, а к тебе прилетали инопланетяне? Я говорю: нет, не прилетали. А ко мне, говорит, прилетали, в окно, говорит, там тарелки стучатся, полетели со мной. Вот, я говорю: нет, у меня полный покой был, полная тишина. Вот, говорю, у тебя один багаж духовный, поэтому к тебе они и прилетали. Говорю: у меня багаж другой духовный, поэтому ко мне никто не прилетал. Вот. Медперсонал, Господь вот тоже так устроил, очень хорошие были врачи, медсестры. Палата была хорошая, на 3 человека со мной лежал дедушка благородный, Владимир Ильич его звали. На другой койке я лежал, а на 3-й койке со мной была супруга Лариса все это время. Вот, и была, конечно, было очень много заботы от близких, от друзей, от церкви. Вот, и Бог тоже мне давал силу, и получил я от Него врачевание, исцеление. Но сейчас набираю силу уже, слава Богу, 1,5 месяца прошло, с каждым днем мне лучше. Вот Господь укрепляет, я очень благодарен всем, кто за меня молился. Сейчас друзья поучаствуют, а после них приготовьтесь с Екатеринбурга стих и пение «Темное небо».